Обогревателя нужно. Тебе что, тут публичный дом, что ли? Чего дверь не открываешь? Ночам звонишь. Дверь не открываешь, грязнуха старуха. А ты что, сука, мне подсылаешь, ебаная падла? Чего такое? Ты чего мне мужиков подсылаешь? Потому что хочу тебе сюрпризик сделать на старости лет. Да? Да. Я тебе скорее сделаю. Участкового на тебя натравлю, на суку. Да понял? Что? Нет, не понял. Да. Поймешь, блядь, когда в клетке окажешься. Квартиру подпиши. Хуй тебе. Сейчас приду еще.